Порой народ награждает правителей прозвищами. Именно так великий князь Ярослав Мудрый получил имя, под которым вошел в историю. О его биографии известно не так уж много достоверных фактов, но то, что мы знаем, позволит быть уверенными, что именно этот правитель значительно усилил Русь. Будучи человеком дальновидным и чрезвычайно умным, он всю жизнь целенаправленно проводил очень эффективную и взвешенную политику. 25 интересных фактов о Ярославе Мудром. 1. Родоначальником династии, к которой он принадлежал, был знаменитый полулегендарный Рюрик. 2. В те далекие времена часто заключались династические браки, так что многие дети и внуки Ярослава Мудрого впоследствии стали правителями разных стран Европы. 3. Правление Ярослава Мудрого ознаменовалось строительством на Руси множества храмов. 4. Благодаря тонкой дипломатии ему удалось наладить дружественные отношения со Швецией, одним из давних соперников Руси тех лет. 5. Став великим князем киевским, Ярослав Мудрый сделал этот город богатейшим на Руси. 6. При жизни Ярослав Мудрый также был князем Ростова Великого и вольного города Новгорода. 7. Великий князь поспособствовал составлению русской правды, первого русского свода законов. 8. Однажды Ярослав Мудрый, бывший в то время новгородским князем, отказался платить дань своему отцу и поднял против него восстание, призвав на помощь варягов. Но из-за других проблем войны так и не состоялось, и варяги от бездействия начали буянить, чем вызвали гнев новгородцев, которые схватились за оружие и перебили чужеземцев. Узнав об этом, Ярослав Мудрый обманом заманил знатных новгородцев к себе, якобы для переговоров, и пообещал им неприкосновенность. Слова он не сдержал и приказал перебить всех прибывших. В дальнейшем он заплатил виру, штраф, за всех убитых, и отношения с новгородцами вскоре снова наладились. 9. После смерти отца Ярослав Мудрый на протяжении 4 лет воевал с братьями за великокняжеский киевский престол, одержав в итоге победу. 10. В течение жизни у него было 10 детей, 7 сыновей и 3 дочерей. 11. Женой Ярослава Мудрого была Ингигерда, дочь шведского короля, которая на Руси приняла имя Ирина. 12. Именно в эпоху его правления был положен конец регулярным набегам печенегов на русские города. 13. Ярослав Мудрый заточил последнего из своих братьев, псковского князя Судислава, в темницу. Исследователи его биографии полагают, что это было сделано, так как Ярослав опасался братских притязаний на великокняжеский престол. 14. Знаменитый Киевский собор Святой Софии был заложен Ярославом Мудрым именно в память победы над печенегами. 15. В качестве князя он пробыл целых 37 лет, значительный срок для правителя той эпохи, хотя в дальнейшем рекорд по срокам пребывания у власти установил один из его потомков, Иван Грозный. 16. Будучи искусным дипломатом, Ярослав Мудрый неоднократно нанимал на службу северных ярлов с их войсками, укрепляя тем самым свои позиции. О нем ходила слава щедрого правителя, поэтому викинги к нему нанимались весьма охотно. 17. Великий князь не отличался крепким телосложением, к тому же хромал. Вероятно, невозможность доказать свое превосходство на поле боя привела к тому, что он в полной мере реализовал другие свои качества – интеллект, мудрость и дальновидность. 18. Женой Ярослава Мудрого был основан первый в Киевском княжестве женский монастырь. 19. Российский город Ярославль был назван именно в честь великого князя. 20. По приказу Ярослава Мудрого впервые начались переводы ценных рукописей и книг с европейских языков на русский. Интересные факты о книгах. 21. Причина смерти князя неизвестна, в летописях она не конкретизируется, но, судя по всему, он умер своей смертью. 22. Сестра Ярослава Мудрого стала королевой Польши, одна дочь – королевой Франции, а другая – королевой сперва Норвегии, а затем и Дании, а третья – королевой Венгрии. 23. Легендарная библиотека князя, как и библиотека Ивана Грозного, считается утерянной. 24. Одна из почетных государственных наград Украины называется орденом князя Ярослава Мудрого. 25. Останки великого князя веками покоились в 6-тонном мраморном саркофаге в Софийском соборе, но после Великой Отечественной войны обнаружилась их пропажа.